Знаешь, возвращаясь к нашему разговору по поводу планов наших врагов, я тут подумал, а ведь все помехи, которые у них возникли, тоже связаны с тобой, произнес Валид. Тот же прорыв с Шидов стал следствием наших действий, а та воительница в твоем замке не позволила им добраться до магии Осеи твоего заклинательного зала. Сейчас уже можно сказать, что эти знания нужны нашим противникам для создания третьего сценария прорыва. Я в этом уверен на 67%. Считаю, что тебе нужно поговорить с герцогом Рикером, чтобы тот был в курсе происходящего хотя бы частично. Ну и идею с блокировкой проколов ему передать. Это может сильно помочь в обороне рубежей. Мимо проносились зеленые равнины. Мы двигались по сочным полям, избегая густых лесов, которые все чаще встречались на пути. Время играло в нашу пользу. С каждым мгновением мы уходили все дальше от места сражения со стражем заклада и все сильнее усложняли задачу своим врагам. Я был уверен, что никаких дополнительных поручений у той орды не было. Погонщикам нужно было найти нас и, желательно, найти максимально быстро. Я бы в такой ситуации отправил летучие отряды нескольких десятков сильнейших магов. Это резко увеличивало зону охвата поисков и существенно снижало расходы маны. Пусть у местных ее было очень много, но тратить ее на перемещение бесполезных чудовищ было глупо. Если только в той орде не было каких-то особо выдающихся тварей, которые могли решить исход сражения с нашим отрядом. Это был еще один момент, который меня сильно беспокоил. Сейчас мы полностью полагались на маскировку наших артефактов. Найти их следы было по-настоящему сложно даже для опытных ищеек, но только в том случае, если преследователи вообще не понимали, что нужно искать. Некоторые следы мои доски все равно за собой оставляли. Как минимум, этот шлейф мог дать врагам понимание направления поисков. Поэтому я несколько раз менял траекторию движения отряда, закладывая лишние петли. Но при этом все равно оставался шанс, что в орде найдутся специально выведенные твари или магические помощники, способные взять наш след. Слишком важную нить мы задели, убив чудовище. Для меня это было совершенно очевидно. То существо, чью гибель я ощутил и чьими глазами я видел правителей Марки, было очень могущественным. Если бы не прямая связь со стражем заклада, убить одного из правителей западных территорий я бы не смог. По крайней мере, о прямом противостоянии сейчас говорить точно не стоило. Его мысли и желания я ощущал всего долю мгновения, но этого мне хватило. Сшиды действительно оказались для погонщиков очень неожиданным и серьезным противником. Настолько, что они решились на крайние меры. А вот мое отношение к этому всему казалось мне надуманным. Да, мы вскрыли купол над поселением подземников и заставили их выбраться на поверхность. Это нарушило планы погонщиков и им пришлось оттянуть часть сил от штурма рубежей. И придется оттянуть еще больше, потому что сшиды уже уничтожили всех тварей рядом с провалом. Да, мы встретили в замке странное существо, которое охраняло мои владения от вторжения. Но у нас нет никаких подтверждений тому, ради чего оно это делало. В целом, ситуация коротко укладывалась в словосочетание «да», «но», и это мне очень не нравилось. Что могло произойти, если бы мы не потревожили сшидов? Порождение огня и так собирались подниматься на поверхность. Слишком много их было в том поселении. Слишком явные признаки скорого похода я видел. Вопрос только в том, да или после разрушения великой преграды они бы явили себя миру. А еще меня очень интересовала причина их скопления в западных землях. Спустя 2 часа я понял, что мы достаточно далеко удалились от места сражения. Даже с использованием проколов, догонять нас придется не меньше суток. Резкие смены направления требовали от преследователей постоянного внимания. Если они где-то потеряют след, то остановиться смогут не сразу, а это лишнее время для нас. Остановка. Взвесив все еще раз, приказал я и направил доску к стене близкого леса. Первые ряды деревьев были просто огромными. Здесь явно уже много десятилетий не было ни одного лесоруба. Бридер, готовь канал связи с герцогом Рикером. Пришло время поговорить. Отряд влетел под тень деревьев и остановился на крохотной прогалине. Много места нам было не нужно, и я сразу приказал выставить доски по периметру стоянки и сформировать из них маскировочный купол. Серые начали подготовку еще во время движения, и Бридер вскоре подошел ко мне со странным артефактом в руках. Больше всего он был похож на связку перстней, которую забрали у удачливого разбойника. Капитан Бридер на связи, герцог Рикер. Спустя пару минут тишины, произнес Серый. «У меня срочные новости». «У меня тоже, капитан». Послышался из связки колец уверенный голос главы канцелярии. «Вас уже несколько дней как объявили дезертиром и предателем империи. Есть что сказать по этому поводу? У меня были веские причины, ваша светлость», — твердо ответил Бридер. «Даже не сомневаюсь», — хмыкнул Рикер. «Я сейчас нахожусь не в лучшем настроении. Если есть что сказать, то можешь начинать. У тебя минута. Мы находимся в 500 миль к западу от Великой Преграды», — произнес Бридер. «Боевой отряд из 12 человек двигается в сторону столицы Западной Марки». На некоторое время в разговоре повисла пауза. «Я примерно представлял себе, что происходит сейчас в кабинете герцога. Почти видел, как он сидит и непонимающе смотрит на переговорный артефакт перед собой. Не знаю, что там у тебя произошло, капитан», — наконец резко произнес Рикер. «И чем ты так промыл себе мозги, тоже не знаю, но это переходит всякие границы. Что за отряд? Кем ты командуешь?» «Командую не я, ваша светлость», — спокойно ответил Бридер и вопросительно посмотрел на меня, — говорит герцог Алексиус Дримитмер. Забрав амулет у Серого, твердо произнес я: «В данный момент я принял на себя командование сводным отрядом магов и воинов империи, и у меня есть для вас ряд сообщений, герцог Рикер». Глава 23. «Сейчас неподходящее время для идиотских розыгрышей», — рыкнул в ответ Рикер. «Бридер, я приказываю тебе немедленно явиться на ближайший рубеж и дать развернутый доклад старшему офицеру Серой Стражи. Ваша верность империи под большим вопросом, капитан, если... А теперь слушайте меня, герцог», — жестко оборвал пылкую речь главы канцелярии я. «У меня не так много времени, чтобы что-то вам доказывать. С минуты на минуту за нами явятся истинные хозяева западной пустоши, с чьими питомцами вы возитесь на рубежах. У меня нет никакого желания тратить последние мгновения на бессмысленные препирательства. Просто слушайте, что вы себе позволяете», — возмущенно взревел глава канцелярии. «Кто вы вообще такой? Кто я такой?» «Уже было сказано», — невозмутимо ответил я. «Дважды повторять я не привык. Вы готовы слушать?» Рикер кипел. Короткая пауза была переполнена гневом и яростью. Однако, глава канцелярии не зря занимал свой пост. Ему потребовалось всего несколько мгновений, чтобы прийти в себя и оценить ситуацию. «Да», — коротко процедил мой далекий собеседник. «Великая преграда должна была разрушиться примерно через 3 года», — произнес я. «Но эти данные устарели. На данный момент я считаю, что разрушение может произойти в ближайшие месяцы из-за критического количества использованной маны вокруг. Хозяева чудовищ, которые тайно продолжали жить и развиваться в пределах Западной Марки, долго готовились к этому моменту. Их конечные цели нам неизвестны, но при любых раскладах от Империи и ваших легионов, которые сейчас двигаются к цитаделям, ничего не останется». «Что за бред?» – уже не так яростно спросил Рикер. «Откуда данные? Чем вы можете подтвердить свою личность?» «Некоторое время назад случился прорыв чудовищ в районе 4-го рубежа», — ответил я. «Твари преследовали отряд магов, который добыл в западных пустошах ключ к замку Мер. Отряд и преследующая его орда были уничтожены в результате использования магами ветра перемен. В этот момент активировался найденный ими артефакт. Именно он вернул меня в реальный мир. Ваши люди искали проклятого, но это оказалась ошибка. Бридер, ты там?» Немного помолчав, произнес герцог. «Да, ваша светлость», чуть наклонившись ко мне, ответил Серый. «Я приговариваю вас к смерти за разглашение государственных тайн», четко произнес глава канцелярии. «Приказ поступит сотрудникам канцелярии по всей империи, чего и следовало ожидать», тихо проворчал Бальд. «А вы действительно думали, что он вам поверит? Капитан Бридер находится под моей защитой», спокойно ответил я. «Его жизнь вы можете забрать только через решение императора, но это будет вторжение в личные дела герцогства Мер». «Герцогство Мер уничтожено 5 тысячелетий назад», — резко ответил Рикер. «Заканчивайте эту клоунаду. У меня нет времени на идиотские выходки предателей империи». «Хорошо», — спокойно ответил я и одним импульсом погасил канал связи. «Что ты делаешь?» — нервно спросил Бридер. «Ты же собирался поговорить с ним. У нас столько важной информации. Жди», — спокойно ответил я. «Что значит?» — начал было Серый, но тут же замолчал, уставившись на связку амулетов в моей руке. Артефакты едва заметно светились, сообщая о запросе на активацию с другой стороны. «Герцог Мер слушает», — мысленно коснувшись канала магической связи, произнес я. «Мне нужны доказательства». Не размениваясь на приветствия и гневные заявления, прозвучал из амулета злой голос главы канцелярии. «Откуда вам известно о целях экспедиции магов Академии Веры и их находке?» Я собрал сведения из множества разрозненных источников, господин Рикер. Невозмутимо, будто наш разговор вообще не прерывался, ответил я. Сейчас это уже не имеет значения. Могу только сказать, что имперские маги добыли артефакт с разрешения и согласно планам хозяев западной марки. Вас сейчас должны заботить другие вещи. Например, прямо спросил Рикер. Например, истинные возможности ваших врагов и их ближайшие планы. Усмехнулся я. Мы успешно сдержали штурм седьмого рубежа и заставили противника отступить. С некоторой долей превосходства, сообщил Рикер. Не думаю, что вам есть что добавить к уже полученным нами данным с поля боя. Вы удивитесь, господин Рикер, произнес я. Но ваши противники отступили вовсе не потому, что наткнулись на серьезный отпор имперских магов и подразделения спящих. Что вы имеете в виду? Тут же спросил глава канцелярии. Кто такие спящие? Похоже, этот разговор будет значительно длиннее, чем мы думали. Устало вздохнул Ридра. Странно, что глава канцелярии не в курсе существования вашего подразделения. Озадаченно произнес Вергас. Я думал, что только рядовые сотрудники об этом ничего не знают. Этот вопрос вам лучше уточнить у его величества. Даже не подумав ничего пояснять собеседнику, ответил я. Мы сейчас говорим о ситуации вокруг седьмого рубежа и великой преграды. Силы погонщиков твари отступили из-за прорыва на их территории с шидов. Подземники, удивленно уточнил Рикер. Я сильно сомневаюсь, что обычное око пламени заставило орду твари сняться с места и прекратить штурм. Речь о полноценном вторжении, ваша светлость, вставил Бридер. Так вышло, что мы обрушили свод над крупным поселением сшидов и они выбрались на поверхность. Вы что сделали? Потрясенно переспросил Рикер. Обрушили свод, дисциплинированно повторил Серый. Погонщики твари решили запечатать прорыв массой чудовищ, но сшиды создали из нападавших свою армию для дальнейшего вторжения. Мы стали свидетелями уничтожения крупной орды, которой командовал отряд погонщиков, когда возвращались из замка Мер. Откуда? Количество эмоций в голосе главы канцелярии уже перевалило за все разумные пределы. Еще немного и он провалится в шок, из замка Мер, вообще не обращая внимания на состояние своего шефа, произнес Бридер. Видимо, капитан хорошо знал главу канцелярии и был полностью уверен, что тот справится с объемом новой информации. Это было основной целью нашей вылазки за пределы седьмого рубежа. Герцогу Миару необходимо было получить доступ к своей сокровищнице, чтобы полноценно разобраться в происходящем. Оказалось, что хозяева западной марки ждали этого много веков. Им нужен был доступ к заклинательному покою замка Мер, и они вполне могли его получить. Если бы не воительница из другого мира, которая защищала подземелья замка, у них вполне могло получиться. Бридер, мучительно простонал глава канцелярии. Светоносным тебя заклинаю, остановись. Что это за чушь, какая еще воительница из другого мира? Это существо было похоже на смесь человека и насекомого, пояснил капитан, и обладало просто невероятной силой. Оно убило возглавлявшего атаку кукловода всего одним ударом. Мы до этого убили двоих, и я могу вам сказать, что это твари поразительной силы. Коллапс, тихо произнес Валид. Одновременно с его фразой, в канале магической связи наступила полная тишина. Бридер хотел сказать что-то еще, но наткнулся на взгляд коменданта и закрыл рот. Если ничего не скажет в течение минуты, то можно отключать связь. С вероятностью 76%, у вашего собеседника сильный информационный перегруз в сочетании со сломом привычной картины мира. Мне нужны подробности, капитан Бридер, произнес Рикер. Ему хватило меньше половины отведенного времени, чтобы прийти в себя. Подобной стойкости можно было только позавидовать, но это терпит. Пока ваш рассказ больше похож на бред буйно помешанного. Хотя, в текущей ситуации, мне уже сложно чему-то удивляться. Что вы хотели мне сказать по поводу хозяев твари, герцог Мер? Последние два слова Рикер произнес с явной неохотой, словно пробуя их на вкус. Так бывает, когда ты точно знаешь, что тебе на тарелку положили какую-то гадость, но при этом съесть это все равно придется. Главное, суметь запихнуть в рот первый кусок. На западной границе марки остался полноценный город, произнес я. Раньше в этом месте была столица. Что там находится сейчас мы не знаем, но пока решили двигаться в этом направлении. Я считаю, что именно там находится источник силы местных хозяев. Это какой-то артефакт, добытый Ковином в другом мире. Он позволяет менять тела и создавать монстров. Когда мы узнаем что-то еще, я снова с вами свяжусь. Что касается защиты рубежей и великой преграды, вам надо сделать все возможное, чтобы снизить количество используемой маны защитниками цитаделей. Это невозможно», — твердо ответил Рикер. «Вы просто не представляете себе, какие силы пришли в движение. Без магии у защитников рубежей просто не будет шансов. Используйте артефакты и осадные машины», — посоветовал я. «Они создают значительно меньше возмущений, чем активные маги. Недавно мы стали свидетелями скорого марша Орды. Около 1000 тварей, которых погонщики переправляли проколами. Расстояние каждого прыжка около 10 миль. Невозможно», — убежденно ответил глава канцелярии. «Если вы хоть на мгновение представите себе необходимое для этого количество маны, то сразу станет понятна вся бредовость ситуации. Вашим врагам хватило всего 5 магов, чтобы обеспечить бесперебойное движение Орды, господин Рикер», — невозмутимо произнес я. «Теперь вы частично представляете себе их возможности. Исходите из того, что мы видели в деле магов западной марки средней руки. В бою с подземниками я наблюдал за другой группой и могу сказать, что каждый погонщик способен создать до 50 арканов первого ранга только на собственном резерве. Оба события говорят о том, что вам стоит готовиться к подобному варианту развития событий уже сейчас. Я бы рекомендовал использовать артефакты для истощения магического фона на всех рубежах. Если у вас достаточно хороших магов пространства, то стоит подумать о встречном сбое направленного прокола. На данный момент враг не знает, что вы в курсе его методов переброски войск. Через великую преграду они таким образом пройти не смогут. А вот нанести удар по цитаделям с тыла или устроить рейд в глубинные территории империи – вполне. Если вы действительно герцог Мер, то должны присоединиться к силам империи и встать на защиту нашей страны. После долгой паузы произнес герцог Рикер. «Ваши возможности и знания магии осей могут сильно помочь нам в обороне. Я готов выслать к вам отряд поддержки прямо сейчас, чтобы вы могли спокойно добраться до ближайшего рубежа. Я обеспечу вашу безопасную доставку в столицу и устрою встречу с императором». «Все не так просто, господин Рикер», — ответил я. «Боюсь, что сейчас для меня уже нет особого смысла возвращаться в империю. Мы забрались слишком далеко на запад, чтобы поворачивать назад, да и вряд ли один отряд сможет кардинально что-то изменить на поле боя. Слишком долго хозяева западной марки готовили свой план, и слишком многое предусмотрели. Пока они нас не нашли, мы еще можем нарушить их замыслы. Если же я отправлюсь в столицу, время будет упущено, а его и так почти не осталось. Значит, вы решили нанести удар по столице западной марки», — уточнил глава канцелярии. «Но ведь это же самоубийство. Если ваши слова о возможностях магов противника правда, то вы и весь ваш отряд погибнете еще на подступах к столице врага. Мы попробуем», — спокойно ответил я. «А вам нужно сделать все возможное, чтобы великая преграда продержалась еще хотя бы пару месяцев, господин Рикер. Когда вы снова со мной свяжетесь, герцог Мер?» — спросил Рикер. «Как только станет понятно, чего добиваются правители западной марки», — ответил я. «До этого времени я прошу вас не пытаться связаться с капитаном Бридером. Это может очень плохо сказаться на нашей маскировке. Я сегодня же доложу о нашем разговоре его императорскому величеству», — предупредил меня глава канцелярии. «Мы обязаны проверить ваши слова. Начните с внезапного рейда в западные пустоши», — посоветовал я. «Вам нужно пройти около 100 миль до линии холмов. Думаю, ваши разведчики изрядно удивятся, когда увидят, что находится за ними. Хорошего дня, господин Рикер, и да поможет вам светоносный, да поможет он всем нам», — ответил герцог, и амулет в моей руке погас. «Почему ты сказал ему, что мы идем в столицу западной марки, Дирик?» — поинтересовался Бальд. «Насколько я помню, обнаруженная нами зона разряженной магии находится совсем не там. Страховка», — безразлично пожал плечами я. «Обычная страховка. Рикер все равно никак не может повлиять на наши планы. Помочь он точно не может, а навредить очень даже. Если я хоть что-то понимаю в людях, то герцог попытается повторить наш путь. В таком случае, мы получим еще одну точку напряжения в стороне от нашей цели. Конечно, в том случае, если у его людей получится проникнуть дальше линии тех муравейников на территорию наших врагов. Они ведь умрут», — угрюмо произнес Бридер. «Все, кого он отправит за нами. А ведь он действительно может это сделать. Зачем подставлять этот отряд? Может лучше объединиться? Так у нас будет больше шансов». «Не будет», — немедленно возразил Валид. «Во-первых, сама встреча представляется мне очень сомнительной. Найти еще одну группу на вражеской территории слишком сложно. Придется постоянно держать с ними связь или ждать в условленном месте. Во-вторых, с вероятностью 86% в отряде будут лица, которые обязаны подтвердить личность Дирика. Это будет главное их задание, которое сильно осложнит нам жизнь. Не и в-третьих, герцог прав. Наши враги сейчас ищут небольшой отряд магов, который бродит по их землям. Если такой отряд обнаружат возле столицы врага, то это сильно облегчит нам жизнь. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что серым стражам удастся пройти так далеко. За последние 5 тысячелетий это вообще никому не удавалось. Проворчал Бальд. Единственный шанс воспользоваться вторжением сшидов. Если подземники сами не сожгут случайный отряд, если серым удастся просочиться между двух столкнувшихся армий, если они не встретят по пути кукловодов или их хозяев. В этом плане столько «если», что я полностью согласен с герцогом, рассматривать его стоит только в качестве страховки, да и то не очень надежной. «В этом отряде люди», — жестко произнес Бридер. «Возможно, кого-то из них я даже знаю, и все они погибнут, чтобы мы получили простую страховку на всякий случай. Мне жаль», — негромко ответил я. «Будем надеяться, что герцог Рикер не решится на подобный шаг. Будем надеяться, что он решится и уже сегодня начнет сбор этого отряда», — внезапно произнес Аниева, и Бридер возмущенно посмотрел на сержанта. «Не стоит так заводиться, Серый. Воины гибнут. Такова наша судьба. Лучше подумай о том, что может случиться, если погибнем мы. Насколько важно для нашего отряда, чтобы правители Марки отправили на защиту своей столицы еще пару десятков или сотен своих магов, которые сейчас дежурят у нашей цели. Сколько людей погибнет, если мы не справимся, если не дойдем? Ты прав», — зло рыкнул Бридер. «Но это не значит, что принять эту правду легко. Пока еще ничего не случилось», — произнес я. «Спорить ни о чем. Я вообще не уверен, что Рикер решится на такой шаг. Слишком сложная обстановка у великой преграды. Там каждый боец на счету. Малый отряд слабых бойцов отправлять за нами смысла нет, а крупная группа сильных магов гораздо нужнее на стенах цитаделей. К тому же, есть у меня подозрение, что глава канцелярии не особенно поверил моим словам. Меры он примет, а вот слепо принять факт возвращения герцога Миара у него вряд ли получится. В любом случае, прямо сейчас это для нас особого значения не имеет. Пора двигаться дальше», — согласно кивнул Риджат. «Мы дозарядили доски. Можем до ночи уже не останавливаться». «Отлично», — улыбнулся я и в этот момент увидел Джила. Южанин неподвижно стоял на краю маскировочного купола. Рядом с ним замер его родичи, оба иномерцы неотрывно смотрели сквозь почти прозрачную пленку, за которой мерно колыхался уродливый сгусток плоти. «Мать здесь», — едва слышно произнес Джил, и я увидел, как сгусток трескается по центру здоровенной пастью, а южанин тянется к своей доске, чтобы вытащить ее из общего круга. Глава 24. Аркан земляного кулака сформировался в моем разуме за долю мгновения. Я упал на колено и ударил ладонью в землю. Расстояние было смехотворным, и небольшая волна долетела до края купола за одни вдох. Тело отреагировало быстрее, чем до сознания дошла вся странность ситуации. «К бою!» — рявкнул опомнившийся Аниева и плавно перетек к родичу Джила, на ходу ударив его рукоятью меча в висок. Волна докатилась до края купола. Земля взбрыкнула под ногами Джила, отбрасывая его в нашу сторону. Одновременно с этим активировалась защита наших досок. Рядом замер сосредоточенный Бальд, который взял на себя управление защитой. Риджат и Валид уже неслись к лежащим на земле южанам. Поняв, что пройти незаметно у нее не вышло, тварь гулко взревела и всей массой ударила в защиту. «Нельзя, Сиджар!» — даже не пытаясь вырваться из-под массивного тела Валида, заорал Джил. «Нельзя его убивать. Иди ты в задницу!» — рыкнул в ответ Кастор. «Ты вообще видел эту тварь? Она что, поболтать с нами пришла? Нельзя его убивать!» — как заведенный повторял южанин. «Нельзя! Усильте защиту!» — приказал я. «Вергас, Кастор, еще один купол поверх нашего. Попробуем запереть этого монстра». Не знаю почему, но я готов был поверить словам Джила. Монстр выглядел крайне уродливо. Одна сплошная гора безобразного мяса со здоровой пастью. Единственной мыслью при взгляде на эту тварь было желание ее поскорее убить. Однако, что-то меня смущало в поведении этого чудовища. Что-то казалось странным. И мне нужно было время, чтобы разобраться в своих ощущениях. «Я готов, герцог», — взмахнув парой своих клинков и чуть пригнувшись, произнес Анива. Оружие сержанта начало слегка светиться. Полученная им связка рун позволила воину миновать целый ранг Риидгара и сразу оказаться на 9-м. Только там открывалась возможность напитывать оружие своей жизненной энергией. «Дай приказ атаковать. Отставить атаку!» — рыкнул я в ответ. «Блокируйте тварь, Бридер, аркан познания. Зачем?» — тут же спросил Серый, но при этом я заметил, что он начал плести нужное заклинание. «Что ты хочешь узнать такое, чего нельзя узнать после вскрытия этого монстра? Делай!» — жестко ответил я. «Валид, Гарас, южан на противоположную сторону купола. Ридра, готовь клетку Эстага». Разум мучительно искал в памяти причины, по которым я не мог просто приказать убить этого монстра. Тварь еще дважды ударила в купол. Я ощутил напряжение магических потоков, словно тело чудовища обладало не только физическим весом, но и своей магией. Заметив наше приготовление, тварь на мгновение замерла, а потом попыталась отступить. Только в этот момент я понял, что она отлично нас всех видит, несмотря на маскировочный купол. Пасть раскрылась шире, и я вдруг понял, что уже видел ее раньше. Точно такую же, и даже прыгнул в нее. Вот только тогда это была иллюзия. «Где Эл?» – заорал я. «Кто видел Олуча?» «Эл, где ты?» Одновременно со словами, подумал я. Канал мысленной связи, который давал ошейник, стал настолько привычным, что я вообще перестал его замечать. И сейчас с удивлением понял, что его просто нет. «Я не видел», – быстро ответил Бальд. Лицо менталиста напряглось, словно он пытался поднять здоровенный камень. «Цепляйте ее быстрее. Не знаю, что это, но оно давит на купол все сильнее». Молчун создал основу клетки. Это был один из самых распространенных арканов для временной блокировки магических сущностей. На короткое время клетка полностью блокировала участок пространства, лишая цель доступа к мане. Маги отряда создали второй купол, и их сразу перекосило от напряжения. Отступающий монстр уперся задней частью своего тела в новую преграду и недовольно заворчал. Я бросился к своему рюкзаку, где в последний раз видел грызуна. Перед сражением со стражем заклада, мне пришлось хорошенько упаковать зверька, чтобы он не пострадал от наших развлечений. Потом я его выпустил, но был шанс, что Эл вернулся обратно в теплое гнездо. «Нахрена тебе Олуч сейчас, Дирик?» – заорал Гарас. «Этот мохнатый засранец наверняка наелся орехов и где-то дрыхнет. Может, есть смысл заняться более важными делами?» «Нет». Вываливая содержимое сумки на землю, ответил я. На траву посыпались драгоценные артефакты и эликсиры, которыми мы запаслись в замке. Следом упал шар хранителя, потом сверток магической ткани, в которую я паковал питомца. Ила в рюкзаке не было. Почему это существо нельзя убивать? Джил, что это такое? Око матери бдит за своими детьми, хранит важное и оберегает ценное. Начал путано объяснять южанин. Оно приходит, когда видит сомнения и слабость, чтобы направить на нужный путь или убить. Слабые недостойны жить, таков закон. Дерьмо. Сплюнув на траву, прокомментировал слова Инамерцериджат. У него нет смысла спрашивать. Герцог, с головой что-то, может, шарахнули его сильно слишком? Мясная гора за пределами защитного барьера прекратила попытки сбежать и медленно захлопнула пасть. Ее очертания слегка поплыли и стали окончательно похожи на то чудовище, которое я видел в лесу у Холмовой. Еще тогда у меня возникла мысль о том, что Олуч придумал слишком уж странное существо для своей иллюзии. Странно, что я не пошел дальше, ведь давно было известно, что сородичей Ила могу показывать только то, что видели своими глазами. «Ставлю клетку», — сообщил Ридра. Спящий быстро подошел к границе купола и активировал аркан. На земле под чудовищем появился светящийся квадрат, а потом оно резко замерло и начало уменьшаться, словно из него быстро выходил воздух. «Что за?» — удивленно пробормотал Бридер. Аркан познания завершил свою работу, и капитан озадаченно повернулся ко мне. «Ты, кажется, искал своего питомца». «Герцог, у меня есть для тебя очень странные новости». «Это он», не отрывая взгляда от меняющегося в клетке эстага существа, уверенно произнес я. Как только размеры мясного шара уменьшились в 10 раз, в моем сознании снова появилась тень поводка, соединявшего меня с грызуном. Она обрывалась на границе клетки и сможет пройти дальше только когда аркан спящего развеется. «Как такое возможно?» – спросил Бальд. «Олучи владеют магией иллюзий, но эта тварь управляла маной на совершенно другом уровне. Она чуть не пробила барьер. А если бы Джил пустил ее внутрь, око матери не тронет невиновных». Послышался из-под валида сдавленный голос Джила. Комендант даже не думал куда-то двигаться, предпочитая использовать свою массу для полного контроля южанина. Если оно явило нам себя, значит мы достойны этого. Ты издеваешься? Возмутился Риджат. Я недавно гладил эту тварь. Она спала у меня на плече. А если бы она тогда превратилась в эту мясную гору Дирик? Мне нечего сказать. Покачал головой я. Валид, отпусти Джила. Нам нужны объяснения. Мы не можем двигаться дальше, пока не разберемся в ситуации. Говорить о том, что я не хочу бросать своего питомца, чтобы облегчить себе жизнь, я не стал. Эл провел со мной рядом так много времени, что мне трудно было поверить в его иномирное происхождение. Конечно, я никогда не изучал зверька в этом плане. Мне просто в голову такое не пришло. Да и никто из магов отряда ничего странного не замечал. Хотя, мы и про южан ничего не знали до определенного момента. Олуч, запертый в магическую клетку и окруженный двумя барьерами, вернулся в свою изначальную форму, и на земле осталось лежать крохотное мохнатое тельце, покрытое слипшейся красной шерстью. Я посмотрел на Джила, который тоже не отрывал восхищенного взгляда от моего питомца. «Что можешь сказать, иномирец?» Прямо спросил у южанина Бридер. «Эта тварь тоже из твоих краев?» «Нет», — тихо ответил Джил. «Можно его освободить, пока мы не убедимся, что этот монстр не представляет для нас опасности. Я бы этого делать не советовал». Неожиданно встал на сторону Серого Бальд. «Сейчас у него заблокирован доступ к мане. Неизвестно, как он себя поведет, если мы его освободим. Он не станет угрозой», — уверенно ответил Джил. «Око матери было рядом все это время, и никто из нас не пострадал. Тогда зачем он атаковал барьер?» — прямо спросил я. «Не атаковал», — возразил мне южанин. «Просто хотел приблизиться. Это проявление расположения матери и знак того, что мы близки к цели. Эл только сосуд. Он был создан таким и свой ресурс уже исчерпал. Поясни», — попросил я. «Кто такая эта мать?» Джил радостно улыбнулся, словно я поднял тему, которую он давно хотел обсудить, а потом его лицо изменилось, и он озадаченно посмотрел на меня. «Я не знаю», — смущенно произнес южанин. «Вернее, не могу найти ответ в своей памяти». «Очень удобно», — хмыкнула Нива. «Особенно если не хочешь чего-то рассказывать. Просто скажи, что этих знаний у тебя нет. Может, проверим его память?» — предложил Бальд. «Так будет проще для всех и быстрее. Я не против», — спокойно ответил Джил. «Только вы там все равно ничего не найдете. Я не могу врать Сиджару. Мы здесь для того, чтобы помочь. Я точно знаю, что мать имеет огромное значение. Знаю, что она вездесуща и может проникать в живые существа, чтобы им помочь. Око матери следит за самыми важными разумными, в жизни которых она не имеет права вмешиваться. Если мать явила такому существу свое око, то это знак великого доверия. Сосуд не имеет власти над тем моментом, когда явится око. Иногда бывает так, что сущность матери убивает сосуд. Если он выживет, то станет сильнее. Муть какая-то, искренне признался Грос. Мать, сосуд, выживет или не выживет. Ты можешь нормально сказать, опасен Олуч или нет. Опасности нет, твердо ответил Джил. Я просто не знал, что мать здесь, и растерялся. Здесь, зацепился за странное слово я. В нашем мире, да, с небольшой задержкой ответил Джил. Я думал, что она не может быть здесь. Думаю так. Так, устало усаживаясь на землю, произнес я, давайте подведем итог. Мой питомец оказался существом из другого мира, вернее, сосудом для какого-то существа или его энергии. Я встретил Эла еще в первые дни после пробуждения, и он все это время был рядом. Сейчас мы находимся в какой-то важной точке. Настолько важной, что сущность, которую Джил называет матерью, решила показать нам свое внимание и превратила Олуча в грандиозную тварь, которая чуть не снесла крайне мощную защиту наших артефактов. Сила шла из внешнего источника. Можно с уверенностью сказать, что сила очень странная. Больше всего это было похоже на ману религиозных культов. Скорее всего, эта мать что-то вроде бога из мира Джила. Нам открыто показали, что внимательно наблюдают за нашими действиями. Показали только тогда, когда мы оказались в шаге от цели. Я ничего не упустил? Вроде бы нет. Немного подумав, кивнул Валид. Я бы еще добавил, что Джил был готов открыть путь этому монстру. То есть он вообще не сомневался, что так нужно поступить. Или был уверен в безопасности чудовища, или находился под его влиянием. Что будешь делать с Эйлом, герцог? Несмотря на то, что Олуч редко выбирался на свет, зверек еще в гарнизоне полюбился всем членам моего отряда. На каждой стоянке у бойцов находились угощения для грызуна, и он часто дрых на шеях моих соратников. Оказалось, что вот так запросто решить судьбу питомца многие просто не готовы. Даже вечно недовольный всем бридер не торопился требовать немедленного убийства Эйла, а Валид дипломатично свалил ответственность за это решение на меня. «Не знаю», — честно ответил я, — «нужно сначала проверить, жив ли он вообще. Ридра, сними клетку». «Уверен», — уточнил Молчун, — «если меня убьет мой ручной грызун, то нет никакого смысла пытаться пробиться к источнику силы народа, который копил свою мощь 5 тысячелетий. Усмехнулся я. «Снимай клетку». Я вышел за пределы защитного барьера и остановился у квадрата из 4 магических линий. Истинным зрением можно было заметить остальные грани клетки. Ридра медлил несколько мгновений, а потом преграда исчезла. Тут же вернулось ощущение полноценной связи с питомцем. «Эл, присаживаясь рядом с Олучем, позвал я. Ты меня слышишь?» «Нет». От пришедшего ответа связующая нить содрогнулась и едва не рассыпалась на части. «Твой питомец не слышит тебя, Алексиус». Мать, создавая вокруг своего сознания десятки отвлекающих ментальных ловушек и барьеров, осторожно спросил я. «Это одно из моих имен», — пророкотал в ответ бесплотный голос. Мне сложно было отнести его к какому-то полу. Складывалось полное впечатление, что со мной разговаривает настолько грандиозная сущность, что просто не могу ее осознать. «Я пришла, чтобы напомнить тебе о нашей договоренности. Я внимательно слушаю», — максимально спокойно ответил я, хотя внутри все начало подрагивать от напряжения. «Это был самый мой нелюбимый вариант переговоров, когда ты вообще не понимаешь, о чем пойдет речь и в чем заключается суть сделки, а твой собеседник владеет всей информацией. У меня ведь даже возможности проверить слова этой странной сущности не было. Одна из моих жриц вернулась в лоно», — произнесла мать. «Она поведала мне, что ты встал на путь и готов выполнить обещание, данное 5 тысячелетий назад. Я видел ее в подземелье своего замка», — ответил я. «Это было скорее предположение, чтобы наверняка установить связь между странной воительницей и ее хозяевами, вернее, хозяйкой. Несмотря на сложность ситуации, у меня все равно оставались возможности для маневра. В подобных играх можно участвовать, даже если плохо понимаешь правила. Но я не успел с ней поговорить. Мне хотелось многое узнать. Прошло слишком много времени с момента нашего договора. Возможно, у вас что-то изменилось». Связующая нить начала бурно дрожать, словно вот-вот оборвется. В какой-то момент я подумал, что собеседница готовится меня атаковать, и даже успел выстроить защиту. А потом в моем сознании эхом разлетелся грохочущий смех матери. «Для меня 5 тысячелетий всего лишь миг, Алексиус», — наконец произнесла моя собеседница. «Для существ твоего вида это огромный отрезок времени, но ты совсем не изменился. Я помню, как мы беседовали с тобой впервые, и тогда ты точно так же пытался понять, какие знания мне доступны и на что ты можешь рассчитывать. Раз для тебя прошел всего один миг, значит, у вас ничего не изменилось», — сделал вывод я. «Наши договоренности в силе, но мне нужно время, чтобы их выполнить. Возникли некоторые сложности, которые мешают мне назвать точные сроки. Я дала тебе все, о чем ты просил». В призрачном голосе матери проскользнула тень недовольства. «Я хранила твое сознание весь оговоренный нами срок. Я отправила защищать твой дом одну из своих жриц. Я помогла тебе в твоих поисках и готова помогать дальше. Но я никогда не прощу тебе обман или попытку избежать платы». «Я не пытаюсь избежать платы», — спокойно ответил я. «Раз ты была рядом все время с моего пробуждения, то должна знать, что я делаю все возможное для достижения нашей цели, твоей цели», — насмешливо поправила меня собеседница. «И ты даже смог меня удивить, добравшись до своих прежних владений быстрее намеченного срока. Но твоя цель только твоя. Тогда чего хочешь ты?» — прямо спросил я. Наверное, это был самый главный вопрос, который нужно было задать уже давно. «Выполни договор, Алексиус», — ответила мать, связующая нас с Олучем нить начала меняться, выжигая кусок моего ядра и заменяя его чем-то новым. «Доберись до тех, кто осквернил мое лоно, и верни мне мое дитя. Только после этого я отзову своих последователей, и твой мир избежит участи многих». Глава 25. Столица Элаирской империи. Кабинет главы канцелярии Серой Стражи. Герцог Рикер тяжело упал в свое кресло и невидящим взглядом уставился в противоположную стену. Только после отключения переговорного амулета он осознал, что все время разговора стоял над хрустальной сферой, словно пытаясь надавить на непонятного собеседника массой своего авторитета. Короткий разговор выпил все силы без остатка. Глава канцелярии так был на грани из-за бесконечной суеты с переправкой войск к великой преграде. К внезапному возвращению великого мага из далекого прошлого он оказался банально не готов, и тем более он был не готов к тому, о чем говорил человек, представившийся герцогом Мером. Поверить в то, что легендарный архимагистр и создатель магии Осей действительно вернулся, было слишком сложно. Это было невозможно по тысяче причин, перечислять которые даже не было смысла. Отточенный годами практики разум герцога продолжал обрабатывать полученную информацию и выдавать результаты. Рикер морщился от неприятных мыслей, но даже не пытался остановить этот процесс. Ему нужно было понять. Он обязан был разобраться в том, сколько лжи и выдумок в словах неизвестного собеседника до того, как он предстанет перед императором, а в том, что ему уже сейчас надо было ехать во дворец, никаких сомнений не было. Тощие задницы ледяных демонов. Почему именно сейчас? Устало простонал Рикер. Почему все это дерьмо выплывает именно сейчас? Отправленный по следам таинственного проклятого капитан Бридер числился одним из самых надежных полевых бойцов на счету канцелярии. Поверить в то, что он предал империю, было так же сложно, как и в то, что капитан находился сейчас где-то в центре западной марки. Однако, в последнее время Рикер уже перестал чему-то удивляться. Слишком могущественные силы пришли в движение. Один человек для них был не больше песчинки на берегу моря. На первый взгляд, слова самозванного герцога Мера были вполне логичны. Насколько это вообще возможно, учитывая их смысл? Если Бридер не был под ментальным контролем или какими-то зельями, то мог перейти на сторону самозванца, но только в том случае, если капитана смогли убедить в правильности такого поступка. Первым делом Рикер коснулся хрустального шара и выбрал одну из десятков нитей, активируя канал связи с седьмым рубежом. Капитан Эдрияр на связи, герцог Рикер. Пару мгновений спустя, послышался из шара сосредоточенный голос текущего командира серой стражи на седьмом рубеже. «Мне нужен развернутый доклад по текущему местонахождению капитан Бридера». Не тратя времени на приветствие, потребовал глава канцелярии. «Текущее местоположение капитана Бридера мне неизвестно, ваша светлость», — моментально ответил капитан Эдрияр. Некоторое время назад он, вместе со своим первым помощником капитаном Вергасом и еще рядом офицеров гарнизона, покинул цитадель через восточные ворота и скрылся в северном направлении. В последний раз их видели за час до прибытия гвардейского легиона. «Это все», — уточнил Рикер. В его голове уже складывались расчеты расстояния и времени, которое ушло у отряда Мера на их путешествие. И эти расчеты были очень далеки от реальных. Небольшой отряд, даже очень хорошо подготовленный, просто не мог пройти так далеко и так быстро. «Да, господин Рикер», — твердо ответил Эдрияр. Перед своим уходом капитан Бридер передал все полномочия своему второму заму и велел продолжать выполнение их миссии до поступления новых приказов. Состав группы, задал следующий вопрос Рикер. В отряд Бридера входило 13 человек. После небольшой паузы, ответил подчиненный. Сам капитан, капитан Вергас, капитан Риджат, два гарнизонных мага, сержант Анива, комендант гарнизонного склада и 6 рядовых. Характеристики. Пытаясь удержаться от неуместных комментариев, потребовал глава канцелярии. Более идиотский состав разведывательной группы даже представить себе было сложно. Если офицеры и маги еще как-то укладывались в разумные рамки, то остальные находились далеко за их пределами. Нахрен Амиар потащил за собой коменданта склада? Зачем ему обычные рядовые? В качестве прикрытия от монстров на случай отступления? Про рядовых ничего внятного сказать не могу, ваша светлость, ответил собеседник. Половина из них входила в состав старших десятков рубежа. Это наиболее боеспособные части гарнизона. Двое прибыли вместе с последним пополнением. Один служил на рубеже достаточно давно по местным меркам. Еще трое из черных сотен. Ничего примечательного, но их тоже можно назвать ветеранами. В черных сотнях вообще долго никто не живет на седьмом. Дальше, коротко приказал Рикер, пока его подчиненный не углубился в ненужные детали. Что с остальными? Тут все гораздо интереснее, господин Рикер. Немного оживился Эдрияр. По всей видимости, самого капитана тоже интересовал этот вопрос, и в нем он разобрался более подробно. Каждый из офицеров имел огромное значение для гарнизона. Особенно командующий, к моему удивлению, переживал из-за потери коменданта склада. Этот человек не имел воинского звания, но, по собранным мной данным, обладал высоким уровнем Риидгар. не меньше четвертого. Комендант склада, удивленно уточнил герцог, если бы вы его видели, то удивились бы значительно сильнее, ваша светлость, уверенно заявил капитан. Далее, по серьезности потерь для гарнизона рубежа, идет сержант Нива. Почему не маги? Тут же спросил Рикер. Потому что сержант был главным инструктор для всего офицерского состава и обладал шестым рангом Рейдгар, ответил подчиненный. Есть свидетельство того, как он в одиночку удерживал сразу несколько участков переднего края во время прорыва монстров. Не знал, что на седьмом есть такие мастера, пробормотал Рикер, но Идрияр его услышал. Никто не знал, ваша светлость, подтвердил он. Эти данные командующий держал в строгой тайне. Далее по важности идет мэтр Бальд, официально маг четвертого ранга по классификации магической академии Вера. Официально, с интересом уточнил Рикер, фактически этот человек обладает вторым рангом, уверенно ответил Серый, а в плане ментальных навыков даже первым или частично высшим. Интересно, протянул глава канцелярии, он точно знал, что мастеров такого уровня в империи не так уж много, и все они были на строгом контроле у его ведомства. Получалось, что серая стража не так уж хорошо выполняла свою работу. Далее идет мастер-алхимик Кастор Вильер, продолжил доклад подчиненный. По общим сведениям, этот человек обладает пятым рангом магии, но я предполагаю, что он тоже значительно сильнее, как и его коллега. Последним идет капитан Риджат, командир старших десятков и доверенное лицо командующего гарнизоном, обладатель четвертого ранга Рейдгар. Он возглавлял сбор последнего пополнения для седьмого рубежа. Крайней точкой маршрута было поселение в окрестностях города Светлого. Там к пополнению присоединились двое из новобранцев, которые сейчас входят в отряд капитана Бридера. Их было трое, но третий остался в гарнизоне. «Допросите его», — приказал Рикер. «Только без перегиба. Мне нужно знать все, что ему известно о его друзьях». «Так точно, ваша светлость», — четко ответил капитан. «На этом все», — произнес герцог и уже мысленно потянулся, чтобы оборвать канал магической связи, но не успел. «Герцог Рикер», — произнес он, — «у меня появились новые сведения по вашему запросу, которому из...» — устало спросил глава канцелярии. «Это касается автономных боевых отрядов, которые появились на седьмом рубеже вместе с гвардейским легионом. Слушаю». Поняв, что ему предстоит получить еще одну порцию данных для анализа, вздохнул Рикер. «Одному из моих подчиненных удалось оставить рядом со стоянкой этих групп артефакт наблюдения», сообщил Эдрияр. «Он отработал всего пару часов, но за это время нам удалось узнать кое-что из разговоров этих воинов-магов. Они называют себя спящими и подчиняются только своим командирам. Кому подчиняются последние, нам узнать не удалось. Еще в разговоре проскользнуло несколько фраз, которые мы истолковали, как прямой намек. Я могу предоставить вам ментальный слепок для подробного анализа, но основной смысл в том, что один из новобранцев, ушедших с Бридером, относится к этому подразделению. Все интереснее и интереснее», — хмыкнул Рикер. «Спасибо за службу, капитан. Если появятся новые данные по этим спящим, немедленно сообщайте мне. И еще, Эдрияр, тебе необходимо собрать боевую группу и повторить путь отряда Бридера. Мне необходимо получить сведения о происходящем в сотне миль к западу от Великой Преграды. Ориентиром для вас станет длинная гряда холмов. Свяжись со мной, как только вы ее достигнете. Я хочу увидеть все лично. Как прикажете, ваша светлость», — ответил Эдрияр, и глава канцелярии отключил канал магической связи. Еще некоторое время он сидел без движения, а потом порывисто поднялся и направился к выходу из своего кабинета. Сегодня вернуться назад и завершить начатые дела у него уже вряд ли получится. Слишком много появилось новых и более важных задач. Краткий анализ ситуации оказался весьма занимательным. Судя по всему, один из новобранцев оказался тем самым проклятым, которого искал Бридер, и за которым он прибыл на седьмой рубеж. Тут все сходилось. Если вспомнить ту часть жизнеописания герцога Мера, о которой мало кто знал из ныне живущих, великий маг всегда умел находить нужных людей, одаренных, сильных, преданных и готовых идти за ним даже в холодные пустыни ледяного мира. И здесь все выглядело именно так. Мер забрал с собой лучших из лучших с седьмого рубежа. Он сумел найти даже тех, о ком ничего не знали местные командиры. Можно было даже не сомневаться, что та пятерка рядовых тоже обладает незаурядными способностями. Если подтвердятся сведения Мера о положении дел в западных пустошах, то и другим его словам можно будет частично поверить. Вот только оставлять это дело на самотек Рикер не планировал. Что-то внутри подсказывало герцогу, что очень скоро ему придется приложить массу усилий, чтобы помочь вернувшемуся магу в его походе. Через 10 минут глава канцелярии спустился на самый нижний этаж здания и остановился у массивной двери. Количество замков и заклятий на металлических створках могло выдержать штурм целой армии. Проще было снести все здание, чем пробиться через эту дверь. Рикер снял с шеи амулет, который получил от своего предшественника и создал сложнейший аркан для снятия защиты. Амулет служил ключом. Слово, мысли и действия слились в единое целое, чтобы открылся вход в личное хранилище глав Серой Стражи. Герцог прошел до самого конца длинного коридора и открыл еще одну дверь, на этот раз простую. Старые петли протяжно заскрипели и по периметру большого круглого зала зажглись магические светильники. В ровном свете блеснул десяток хрустальных глыб, внутри которых просматривались мутные силуэты. Магический лед надежно хранил жизнь в запечатанных много поколений назад существах. Рикер всю жизнь надеялся, что ему не придется стать тем самым человеком, которому придется растопить этот лед и вернуть в мир самое страшное оружие Элаирской империи. Оружие, которое заставляло трепетать врагов империи по всему континенту. Однако он был готов это сделать без малейшего колебания, если такова будет воля повелителя. Ишредрисар Арладиниш, Азрателос, едва слышно произнес герцог и коснулся сложного рунного рисунка, выбитого на полу в незапамятные времена. Тогда еще даже самого здания канцелярии Серой Стражи еще не было. Цепочки магических символов разбежались по полу ко всем ледяным глыбам, и внутри каждая из них на мгновение почудилось смазанное движение. Рикер ощутил на себе множество заинтересованных ментальных взглядов, словно его разум царапали металлическими спицами со всех сторон. Проверка прошла успешно. Большего пока не требовалось, и это безмерно радовало главу канцелярии. Он развернулся на месте и направился к выходу. По пути достал из кармана серого камзола небольшой магический кристалл и одним движением раскрошил его пальцами. Просьба о немедленной аудиенции отправилась к императору. Можно было отправляться во дворец. Вот только герцог получил неожиданный ответ от своего господина, даже не добравшись до выхода из здания. В разуме Рикера внезапно возник образ одной из улиц неподалеку от дворца. Он увидел конкретное здание и вход, понял, что нужно делать, чтобы попасть внутрь. Воля императора превыше всего. Привычно пробормотал глава канцелярии и быстро спустился по ступеням от главного входа к своему экипажу. Возница повернул голову в его сторону, и Рикер на ходу бросил: «Седьмой дом по Серебряной улице. Быстро». Последняя фраза означала, что ничто не может остановить транспорт главы канцелярии. Возница обязан был сделать все возможное, чтобы доставить своего пассажира к назначенному месту, даже если против них выступит целая армия. Возможностей и навыков у этого человека было для этого вполне достаточно. Едва за герцог закрылась дверь, экипаж накрыл защитный полог. Он гасил все звуки снаружи и надежно блокировал любые попытки добраться до главы канцелярии. Указанное место находилось не так далеко, и за 20 минут пути Рикер тщательно подготовил речь для доклада императору. Когда экипаж остановился у парадного крыльца изысканного поместья на одной из главных улиц столицы, герцог уже полностью пришел в себя и был готов к любому повороту событий. Он дождался, пока возница снимет защиту и откроет перед ним дверь, вышел из экипажа и быстро взбежал по высокой лестнице. У двери его ждал слуга в безликой форме, который слегка поклонился гостю. «Добро пожаловать, герцог Рикер, вас уже ждут». Краем глаза глава канцелярии мазнул по слуге и едва не сбился с шага. Привычка полноценно сканировать всех незнакомых людей заставила его использовать истинное зрение. Герцог внезапно увидел, что за личиной слуги скрывается маг огромной силы, примерно третьего ранга по общей классификации, и определить это удалось только благодаря огромному опыту Рикера. «Благодарю», — чуть замедленно ответил герцог и прошел в здание. Обстановка внутри разительно отличалась от внешнего облика здания. Никаких пышных украшений и дорогой мебели. У Рикера сложилось впечатление, что он внезапно попал в обычную казарму, настолько все было простым и функциональным. Даже длинная стойка с оружием у стены справа имелась. «Господин ожидает вас в следующем зале», — бесшумно закрыв дверь за спиной гостя, сообщил слуга. Глава канцелярии ощутил активацию мощного защитного барьера, который невозможно было обнаружить снаружи. В который уже раз за последнюю пару часов Рикер подумал о том, что слишком мало знает о происходящем прямо у него под носом. Слуга провел гостя до дверей в следующий зал, за которыми обнаружилось просторное помещение с огромным столом. На столе лежала объемная карта западной границы империи, а вокруг стояло несколько человек. Двоих из них Рикер знал, это были император и его бессменный секретарь, а вот остальных герцог видел впервые, и это его очень сильно напрягало. «Рад вас видеть, герцог Рикер», — добродушно улыбнулся правитель империи. «Что заставило вас отправить сигнал срочной аудиенции? Приношу свои извинения, мой повелитель». Внимательно изучая бесстрастные лица людей рядом с императором, поклонился глава канцелярии. «У меня появился ряд срочных новостей, которые требуют незамедлительного обсуждения. Мы ненадолго прервемся, господа», — невозмутимо произнес император, и все люди в зале молча вернулись к изучению иллюзии на столе. Рикер пару мгновений ждал, но уходить из комнаты никто из мужчин даже не подумал. Правитель доброжелательно взглянул на герцога и приглашающе взмахнул рукой. «Можете говорить без опасений, герцог. Ни одно ваше слово не покинет эту комнату без моей воли». Это было неприятно вдвойне. Император настолько доверял собравшимся, что даже не поинтересовался предметом тревоги главы канцелярии. Рикер мог сделать сразу несколько выводов из этого. Во-первых, ему самому правитель доверял значительно меньше, иначе бы он был в курсе существования этих людей. Во-вторых, пришло время, когда император готов был открыть часть своих тайн. Другой причины, по которой он назначил встречу именно здесь, просто не могло быть. Ну и в-третьих, Рикер допускал, что сам он выйти из здания уже не сможет, хотя это было маловероятно. «Мои сведения касаются седьмого рубежа, повелитель», немного поколебавшись, произнес герцог. «Мои люди получили данные о том, что действующие там независимые подразделения именуют себя спящими. Мы не знаем, кому они подчиняются и какие цели преследуют. Я хотел бы прояснить этот вопрос у вас. Их командиры ссылаются на вашего секретаря, и тот подтверждает их полномочия. Что скажешь на это, Тибар?» С интересом спросил у высокого мужчины на противоположной стороне стола император. «Где-то прокололись твои парни. Согласно вашему приказу, мы начали выдавать малые части сведений среди бойцов цитадели, повелитель», — невозмутимо ответил Тибар. Рикер отметил, что у него не получается определить магический потенциал этого человека. Такое могло быть только в том случае, когда объект изучения значительно сильнее. «Мои ребята на седьмом обнаружили артефакт у своей стоянки и выполнили приказ. Капитан Серой Стражи обязан был оповестить об этом главу канцелярии. И вот он здесь». Рикер чувствовал себя так, словно его публично унизили. С трудом полученные сведения оказались жалкой подачкой, а он выглядел жалким сплетником, который прибежал хоть что-то узнать о происходящем. «Не стоит принимать это так близко, ваша светлость», — мгновенно уловив настроение главы канцелярии, дружелюбно произнес секретарь императора. «Мы вынуждены были пойти на этот шаг, чтобы окончательно убедиться в вашей лояльности. В любом ином случае вы бы не смогли оказаться в этом месте. Тибар руководит подготовкой спящих уже 100 лет и точно знает, как и когда нужно скрываться от вашего ведомства. Раз уж вы к нам присоединились, давайте вернемся к обсуждению нашей совместной атаки по обитателям западных пустошей», — предложил император. «На чем мы остановились?» «Это не все, ваше величество», — неожиданно даже для себя самого, перебил правителя Рикер. «Я вас слушаю», — удивленно посмотрев на главу канцелярии, произнес император. «Недавно седьмой рубеж покинул сводный отряд. В него входило 2 сотрудника моего ведомства, ряд офицеров и магов гарнизона, и 6 рядовых бойцов. Глядя в глаза правителю, произнес герцог. «Среди них также находится один из подчиненных господина Тибара. Сейчас этот отряд двигается к столице Западной Марки. По данным самулета связи, я могу сказать, что они где-то в 400 миль от Великой Преграды. Интересно», — бросив мимолетный взгляд на главу спящих, протянул правитель империи. «Редрагорас, повелитель», — тут же ответил на невысказанный вопрос Тибар. «Только он не пришел на сбор. Что еще вы нам можете рассказать об этом отряде, герцог?» Повернувшись к Рикеру, задал вопрос император. Взгляд правителя мгновенно стал холодным и колючим, словно глава канцелярии попал на прицел осадного метателя огня. По словам командира отряда, на территории Западной Марки действуют маги невероятной силы, повелитель, — продолжил свой доклад герцог, и теперь его уже внимательно слушали все присутствующие. Последние 5 тысячелетий они готовились к уничтожению Великой Преграды, и этот момент вот-вот настанет. Отряд планирует добраться до столицы Марки, где находится источник силы обитателей западных земель. «Кто командует отрядом, Рикер?» — тяжело роняя каждое слово, произнес император. Герцог Алексиус Мер, переборов свои сомнения, произнес глава канцелярии, и все люди в зале начали переглядываться. Только император не отрывал свой взгляд от герцога. Он медленно закрыл глаза и поднял лицо к потолку. «Повелитель», — осторожно произнес секретарь правителя. «Наконец-то», — едва слышно прошептал император. «А я уже думал, что все кончено. Килиас, Морсон, пришло время пробудить Северный флот. Готовьтесь к удару по столице Западной Марки».